Бодельсон, «Задумай число». Роман, перевод с датского. Бург уходил из банка последним. У него была привычка наводить порядок в кассовом зале, хотя этим вполне могли утром заняться уборщицы. На одном из столов валялись испорченные небрежным заполнением формуляры. Из тех, на обороте которых есть листок копировальной бумаги. Очень удобные формуляры. Сразу получалась карбонная копия. Ничего только не приходилось любопытному Бурку читать на копиях, выброшенных клиентами. Вот и сейчас Бург даже не сразу сообразил, что означают слова, синей диагональю, идущие по второму листу формуляра. «В моем кармане револьвер». «Быстро и не привлекая внимания, передайте мне всю наличность». Бург несколько раз внимательно перечитал эти две фразы, написанные аккуратными печатными буквами. Писавший поставил точку только после первой фразы. Буква «Е» каждый раз заканчивалась лишним хвостиком. Осмотрев формуляр со всех сторон, Бург решил, что его использовали как подкладку. Буквы были видны не только под копировальной бумагой, но и на верхнем листке, в виде контуров, как если бы на тонкую бумагу сильно нажимали карандашом. Бург собрал все испорченные формуляры, побросал их в корзину для мусора и вышел на улицу. Некоторое время постоял, глубоко вдыхая холодный воздух и оглядываясь по сторонам. Банк находился в торговом центре. Кругом было много магазинов. Недалеко от торгового центра стояло здание кинотеатра. Посреди небольшой площади двое немолодых мужчин в студенческих фуражках продавали рождественские елки. Вечером, сидя у себя дома перед кварцевой солнечной лампой, он под ее негромкое шипение представлял себе те две фразы на формуляре. Буквы неторопливо плыли перед его глазами. «Е» с хвостиком, «верная точка» после первой фразы. «А ведь надо было оставить себе эту бумажку», — подумал он. «Ну, просто как сувенир». «Да-да, сувенир, надпись-то любопытная». В постели, перед тем, как уснуть, Бург опять увидел печатные буквы, сложившиеся в слова. Ему было непонятно, почему одно воспоминание о них вызывает у него приятное чувство. Сигнальная сирена банка помещалась за маленькой решеткой на фронтоне здания, выходящего на площадь. Управляющий банка проверял ее каждое утро за несколько минут до 9 часов. Всего в банке было 4 ножные педали для включения тревоги и еще рычаг в кабинете управляющего на стене. Пробное включение всегда было коротким, и многие служащие позже не могли вспомнить, включали утром сирену или нет. А прохожие на площади даже голов не поворачивали на этот звук. Или привыкли, или принимали его за автомобильный гудок. Никто в банке никогда не слышал, как сирена звучит по-настоящему. Когда управляющий уезжал в отпуск, ее иногда забывали проверить. Это не имело значения. Всем достаточно ясно дали понять, что сиреной пользоваться не следует. Во всяком случае, до тех пор, пока грабители не уберутся подальше. Бург уже сидел на своем месте в кассе, когда короткий механический вопль засвидетельствовал, что сирену в очередной раз испробовали и нашли исправный.